Привет! Меня зовут Алина Аксенова, и это подкаст «Скоробей и кит». Я буду рассказывать мифы о богах и героях. Обычно мы знаем эти сюжеты из поэм и текстов. Но я историк искусства и больше люблю картинки, и умею читать изображения без слов. Поэтому я расскажу вам такие истории, которые вы не сможете прочесть в книжках. Истории, которые рассказывают картины, папирусы, стены храмов и витражи. И начнем мы с Древнего Египта. Египет – очень древняя цивилизация. Она возникла примерно 6 тысяч лет назад. Но наука, которая изучает египетскую историю и культуру, она называется египтология, очень молодая, ей всего 200 лет. Ученые, которые занимаются этой наукой, называются египтологами. Один из самых известных египтологов – Говард Картер. Он нашел гробницу фараона Тутанхамона, в которой сохранилось множество древних сокровищ. И среди них Картер обнаружил саркофаги, вставленные один в другой, внутри мумию фараона, погребальную маску из золота и много-много ценных предметов, среди которых был трон из кедра с резной спинкой. На спинке вырезано изображение человека, над его головой две кобры держат круг, а еще выше на спинке отдельно такой же круг, но золотой и с огромными крыльями. Все это изображение важнейших для египтян богов. Иногда они выглядят как люди, иногда как животные, а иногда как люди с головами животных, а круг над их головами обозначает солнце. Предположительно, здесь в виде человека показан бог ветра Шу. Согласно египетским мифам, он появился на свет одним из первых. И чтобы узнать, как это было, нам стоит вспомнить, что все начинается с мифа о сотворении мира. Он есть во всех или почти во всех мифологиях. В самом начале времен, до рождения мира, существовала только тьма и бескрайний холодный океан. Вода в нем не двигалась, так как даже еще не существовало ветра. И вот однажды из этого океана появился бог Атум. Он стал самым первым богом, который решил нарушить это безжизненное спокойствие. Первым делом Атум создал холм Бен-Бен, или изначальный холм. И в память о созданном Атумом холме египтяне стали возводить обелиски, такие высокие столбы, верхушки которых были облицованы медью или золотом. Они отражали свет и выглядели сияющими, уходящими лучами в небо к богам. Оказавшись на холме Бен-Бен, Атум решил создать других богов, чтобы каждый следил за тем, что происходит в созданном Атумом мире. Они должны будут управлять и следить за этим миром. Первым Атум создал бога ветра Шу, чтобы в безжизненном океане возникло какое-то движение. Но Атум сразу понял, что мир также не может существовать без законов и порядка, иначе мир снова быстро превратится в хаос. Так что в пару к Шу возникла богиня Тефнут. Она стала богиней мирового порядка, а еще влаги и дождя. И часто ее изображали с головой львицы. Шу и Тефнут – это первая божественная пара на Земле. На одном из саркофагов, хранящемся в Каирском музее, это уже не тот саркофаг, что нашел Картер, а другой. Так вот, на нем есть изображение двух львов, которые смотрят в противоположные стороны. Это Шу и Тефнут. Они показаны как пара, внимательно наблюдающая за мировым порядком. И между ними диск. Это Солнце. Трудно было бы представить себе мир без солнца. Легенд о возникновении солнечного бога по имени Ра у египтян довольно много. Но самое популярное о том, что он родился из цветка лотоса на том самом холме Бен-Бен. И, появившись на свет, он посмотрел вокруг и заплакал от радости. И из слез Ра появились первые люди на земле. В некоторых городах Египта, например, в Фивах, бога солнца звали Амон. Поэтому иногда мы можем встретить имя бога в варианте Амон-Ра. Его изображали в необычной короне из двух очень высоких перьев. Его же египтяне показывали в виде барана. В древнеегипетском городе Карнаке когда-то располагался храм Амона-Ра, и к нему вела целая аллея сфинксов с бараньими головами, хотя более привычный вид сфинкса — с телом льва и головой человека. У египетских богов обычно бывало несколько образов, несколько способов изображения. Были даже специальные утренние, дневные и вечерние версии одного и того же бога или богини. Утренняя версия бога Ра — жук-скоробей по имени Хепри. В популярных приключенческих фильмах о мумиях и расхитителях гробниц фараонов жук-скоробей забирается под кожу человека и съедает его. На самом деле все совсем не так. Чтобы произвести на свет детенышей, скоробей откладывает личинки в специальный шарик, скатанный из навоза. Скоробей катит этот шарик перед собой так, что это напоминало египтянам движение солнца по небу. И они считали, что есть и небесный скоробей, который заставляет солнечный шар двигаться по небосводу. Поэтому жук-скоробей считался у египтян священным существом. Скоробеев египтяне изображали очень часто. Делали его изображения из глины, бирюзы, из золота, словом, из самых разных материалов. И зная о способности жука летать, они рисовали скоробея с огромными птичьими крыльями. Египтяне не знали, что Земля вращается вокруг Солнца, скорее они считали, что Солнце движется вокруг Земли, и движется оно во многом благодаря усилиям Хепри, вот этого божественного скоробея. Также считалось, что бог Ра, само Солнце, перемещается по небесной реке в своей ладье. Она плывет по небу с востока на запад. Так в действительности мы наблюдаем движение Солнца. Но почему же именно ладья? Если бы нам удалось оказаться в Египте, то, посмотрев на ночное небо и увидев на нем месяц, мы бы очень удивились. Он выглядит совсем не так, как, например, в Москве, Самаре или Челябинске. Его полукруглый серп смотрит обоими концами вверх и похож на лодку, которая, кажется, плывет по небу. А если очутиться, скажем, в музее Каира, где хранится множество египетских древностей, среди мумий, саркофагов и статуй, можно заметить сделанные из дерева небольшие лодки с гребцами и восседающим в центре фараоном. Лодка плывет по единственной, но огромной реке Нил. Это источник жизни в Египте и заодно главная дорога, по которой путешествовали фараоны, жрецы и другие важные люди Древнего Египта. Возможно, именно поэтому в искусстве египтяне очень часто изображали плывущих на лодках богов по небесной реке. Когда Ра плывет на своей ладье по небу, его подстерегает множество опасностей, главный из которых был гигантский змей Апоп. Он был давним врагом Ра. В тот момент, когда Ра занял престол, Апоп решил свергнуть его и напал на бога солнца. Их бой продолжался целый день, и Ра победил. Египтяне любили изображать эту сцену. Сохранился папирус, который был сделан 3500 лет назад, где длинного, извивающегося змея Апопа побеждает Ра в виде большого кота. Египтяне очень любили котов и кошек, поклонялись им и даже после смерти некоторых котиков превращали в мумии, чтобы они продолжали вечную жизнь в загробном мире. А вот злые силы египтяне изображали в виде бегемотов, крокодилов и, конечно, змей. В мифах разных народов змей является отрицательным героем, как правило. Но можно хотя бы вспомнить сказочного персонажа по имени Змей Горыныч. Так вот, змей был связан с темными, непредсказуемыми силами Земли. Их называли хтоническими силами. Змея способна проникать в расщелины между камнями, уползать под землю, поэтому она сама считалась частью этих темных, непонятных сил, то есть существом, принадлежащим подземному царству. Но вернемся к победе Ра. Поверженный богом солнца, Апоп не умер, а отправился в подземный темный мир. Туда попадает ладья Ра каждую ночь, поэтому ночью темно, так считали египтяне. И во время этого ночного путешествия Апоп снова нападает на ладью Ра, но каждый раз из этой битвы Ра выходит победителем. Можно сказать, что снова и снова в мире ведется борьба между светом и тьмой или добром и злом. Побеждая змея Апопа, Ра снова появляется на небе. Его ладья как бы выплывает из темного мира, и этому радуются многие существа. На одном из саркофагов из города Фивы, города в центре Египта, нарисованы бабуины, такая разновидность обезьян. Они показаны вставшими на задние лапы и поднявшими передние лапы и голову к солнцу. Их радость при виде восходящего солнца казалась египтянам проявлением мудрости этих животных, и они тоже считались священными. Мы много сказали о том, как Ра плывет по небу, а потом оказывается под землей. Самое время вспомнить о боге земли. Его звали Геб и богине неба Нут. Они были детьми уже известных нам Шу и Тефнут, ветра и влаги. Они очень любили друг друга и все время проводили крепко обнявшись. Это говорит о вере в то, что земля и небо когда-то были единым целым, и только потом боги разделили их. Нут египтяне изображали в виде коровы, которая стоит над землей, а по ее животу рассыпаны звезды. Иногда Нут показана в виде девушки с кожей синего цвета в желтых звездах. Она стоит, упираясь ногами в землю, и наклоняется над землей, опираясь на руки. Так она похожа на полукруглый небосвод. Внизу лежит бог земли и смотрит на свою сестру. На некоторых изображениях ее поддерживает отец, бог Шу, для того, чтобы она не упала на землю. Иногда он показан сидящим на земле с поднятыми вверх руками, которые упираются в Нут. А иногда вместо Шу ее поддерживают гигантские перья. Они олицетворяют легкость и ветер, а на рисунках они похожи на колонны. Если бы мы оказались в египетском храме, например, в Луксоре, на юге Египта, то увидели бы, что потолок храма там синего цвета, а по нему рассыпаны звезды. Храм — это такая модель Вселенной, где есть небо, земля, а еще столбы-колонны, которые небо поддерживают. Так, по мнению египтян, устроен мировой порядок. Мировой порядок невозможен без смены времен года. Египтянам было важно понимать, когда начался и закончился год. Сезонов в Египте было три, а год начинался летом, точнее, в середине июля, когда Нил, священная река Египта, выходил из берегов. Разливы Нила разносили по полям содержащийся в воде плодородный ил и способствовал богатым урожаям. Силу этой реки египтяне очень ценили и верили в бога Хапи, который руководил разливами Нила. Считалось, что Хапи жил в пещере, в одном из источников Нила на юге страны. Поскольку Нил давал египтянам урожаи, бога Хапи изображали в виде очень полного мужчины с большим животом. А на голове у Хапи росли лотосы, пшеница и другие растения. Так в мире, который создал Атум, где летает бог ветра Шу, а его супруга Тефнут следит за порядком, где солнечный бог Ра каждый день плывет на своей ладье по небу и каждую ночь побеждает коварного змея Апопа, а толстый бог Хапи следит за разливами Нила, жили обычные египтяне. Они радовались солнцу, свежему весеннему ветру и богатым урожаям. Жизнь казалась им очень привлекательной, и египтяне верили, что она не заканчивается смертью, а впереди интересная и насыщенная загробная жизнь. Об этом мы поговорим в следующем выпуске подкаста и узнаем, что такое египетская книга мертвых. Поскольку наш подкаст об искусстве, мы хотим предложить вам небольшое творческое задание. Попробуйте сделать жука-скарабея из любого материала – фольги, пластилина, картона. И не забудьте про его большие яркие крылья. И пусть он катит перед собой тот самый шарик, а навоз использовать не обязательно. Свои работы и подписи к ним присылайте в чат-бот в Телеграме, который называется «Привет, гусь-гусь». Спасибо всем, кто нас слушал, и всем, кто работал над этим подкастом. Редактору Лизе Марантиди, выпускающему редактору Эдуарду Царионову, звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, фактчекеру Михаилу Трунину и иллюстраторке Вере Хохловой. Всем пока!